Олег в который раз набирал Алису. Она не отвечала. Предчувствие беды постепенно закрадывалось в душу. Он звонил ее матери, зная, что поймет с полуслова, если та врет. «Алиса давно звонила тебе?» В лоб без приветствия и прочих правил хорошего тона. Уклончивая. Прислала видео. Он сам обучал, если хочешь, чтобы ложь выглядела правдиво, не договаривая, притянув реальные факты. «И что там?» Уже жестче. «Она с подругой. Играют в шпионов». Вот это оговорка по Фрейду. Подругами за пару часов не становятся, вывод один. Врет. Надо давить, пока не расколется. «Где?» «В доме знакомой». «Еще вчера ни про какую подругу она не заикалась». Он рыкнул. «Ни ног не крути мне яйца». Познакомилась сегодня утром. «В магазине за хлебом?» Ирония в голосе ФСБшника больше походила на угрозу. «Олежек, чего ты от меня хочешь?» Взмолилась она, явно пытаясь уйти от ответа. «Правду». «Я уже сказала ее». «У меня рука сломана, а не мозги. Сотрясение не считается. Наконец встали на место». «Бероев, лежи, лечись», – попробовала та отмахнуться. «Точно врет, скрывая что-то серьезное. Сердце пустилось вскачь, мозг анализировал возможные варианты, что случилось. Пришла пора переходить к явным угрозам». «Нашла, кому указывать. Жду минуту и начинаю долбить твою службу безопасности. Определяю локацию ее смартфона. Запрашиваю новосибирское отделение. Отправляю людей на поиски пропавшей дочери известного предпринимателя». Он рычал, дойдя в предположениях беды до крайности. «Оно тебе надо?» Нина молчала добрых полминуты, понимая, если Бероев начнет действовать, будет все, как он говорит. Плюс допросы всех родственников. Подключат полицию. Кто-нибудь обязательно сольет прессе, а самое главное, что он не простит ей обман. Она вздохнула. Чего кривить душой, рядом с невезучей дочерью должен быть именно такой мужчина, а не сопляжи гуляка Артур. «Лиску похитили», – продавила она сквозь ком, борясь с желанием разреветься. «Что?» Вот теперь сердце ухнуло вниз. Самое страшное подтвердилось. Олег почувствовал подступающую тошноту. Алиска не Нина, она как нежный цветок, который легко сломать страхом и обстоятельствами. Он выл от бессилия, плотно сжав губы. Забинтованное тело бессильного индивидуума. Больница не место для мужчины, ранимого рыжика. Он дал себе слово выйти за ее стены как можно скорее. «Я слышу этот возглас с утра. Бизнесвумен не из тех, кого можно запугать». Он решил надавить на разум. «Ты должна была в первую очередь...» «Не прокатывала. Не только он хорошо изучил Нину. Она сама давно просчитала его уязвимые места. В первую я должна сообщить ее отцу, но даже ему не успела». «Ты отлично понимаешь, о чем я говорю». Сказать вслух о любви к ее дочери не получалось. «Понимаю, но, Бероев, ты Лиски пока никто. Жестко и очень похожа на месть. Она носит моего ребенка». Он чуть не прикусил язык, но было поздно. «Ставишь это себе в заслугу?» Моментально ощетинилась Нина. «Допустил бардак в наших семьях. Раз влез в ее жизнь, надо было идти до конца. Ты в какой-то мере подставил Лиску». Она осеклась, чтобы не наговорить лишнего. «Женишься, тогда и будешь права качать». Возразить было нечего. Горькая правда била по нервам. Повернуть вспять ничего нельзя, сейчас главное найти и спасти. «Скинь все, что нарыло». Совсем другим, почти виноватым тоном. «Чувствую, знаешь примерно, где она. Уже в самолете?» «Да, готовимся к взлету». Более миролюбивым голосом. «Николай с тобой?» Нина хмыкнула в трубку. ФСБшник всегда все знал. «Иногда я тебя боюсь». «Правильно делаешь». Ворчливо, как всегда после их мини-скандалов. «Прилетишь, тебя встретит мой друг. Говори, что надо, все организует». Он пропустил вдох, чуть не дав петуха. Дикое напряжение каждой клеточки мозга. Боль тела отступила, поменявшись с истязанием души и сердца. Ком в горле мешал говорить. Бероев откинул голову, устремив взгляд в потолок, борясь с подступившими слезами. Мокрые зеленые глаза с невыносимой тоской в них. И она будто чувствовала это. «Олежка, я не дам навредить нашей девочке в этот раз. Спасателем буду я». Нина сбросила вызов, и он дал волю слезам. Выгнутая до боли спина, в молчаливом крике распахнутый рот, побелевшие костяшки пальцев, яростно сжимающие простынь. Бешеное пиканье подключенного к нему аппарата, перепуганное лицо медсестры, рванувшей за врачом. Шприц вводит в капельницу успокоительное, стянутое судорогой тело. Два врача держали ФСБшника, давая возможность медсестре вколоть что-то во вздувшиеся вены. Бежевые стены, белый потолок. Все разом сжалось, наваливаясь на него, ввергая в беспросветную спасительную темноту. Кто сказал, что последняя любовь не настолько сильна, как первая? Он проспал почти 2 часа. А проснулся резко, сразу, будто кто-то толкнул в бок. Взгляд уперся в окно с распахнутыми шторами. Солнце стояло в зените. Черт. Голова гудела. Слабость такая, что чуть не выронил из руки смартфон. Он внимательно просмотрел, что прислала Нина, и начал обзванивать нужных людей. Через 1/2 часа четкий план действий его людей был выработан. Оставалось выработать по собственному выходу из надоевших стен клиники. Где-то там его ждет взятая в заложники рыжеволосая девочка, его будущее, которое он не может подвести. Еще через 1 час он разговаривал с оперирующим главврачом клиники. «Лёва, что со мной было и как сделать, чтобы свалить от тебя побыстрее?» «Нервный срыв. Последствия травмы головы. По 2-му вопросу все просто. В точности выполнять мои рекомендации». «Долго?» «Выписываться можешь через 1 неделю. Дома долечиваться. Ну и, конечно, вовремя являться на процедуры». «У Жуковых в доме уход будет не хуже, чем здесь». «Конечно». Они поговорили 1 пару минут. Врач остановился на выходе, спросив, о чем никак не мог решиться. «Олег, что у вас с Юлей? Почему она не хочет ничего о тебе слышать?» Бероев усмехнулся. Он давно знал, что талантливому хирургу, вдовцу с 2 детьми, давно нравится его жена. «Нет больше нас с Юлькой. Давно нет. Жили по привычке». Фраза, дающая зеленый свет. «Значит, не будешь против, если я...» Олег мотнул головой, освобождая себя от тягостных обязательств. «Нет, не буду».